мыслить о стране, где ангелы живут, и в яркой снежной белизне о Господе поют. Греха не будет, греха не будет, греха не будет, греха не будет там. Люблю я мыслить о стране, где Бог любви царит, где краше лилий по весне цвет радости горит. Греха не будет, греха не будет, греха не будет, греха не будет там. Люблю я мыслить о стране, где путники земли, проливши кровь святой войне, венец побед нашли.